Глава 27. «Представляешь, он ходит за нами по пятам. Куда мы с детьми, туда и он!» В полголоса говорила по телефону Татьяна Борисова мужу. «Я, конечно, понимаю, что это неплохо, что нас охраняют, и что я должна чувствовать себя в безопасности, но я не чувствую». Татьяна оглянулась. И в зеленом воздушном потоке солнечного леса увидела черную мужскую фигурку. Приставленный к ним человек седого, следующий за ними по пятам по лесной дороге, заметно отстал. Машенька и Ваня носились друг за другом, и солнечная рябь играла в их светлых блестящих волосах. Они хохотали, визжали, и им не было никакого дела до взрослых, до их проблем и страхов. Правда, иногда, особенно вечерами, они грустили. Звали маму, папу, просили, чтобы Татьяна позвонила им по телефону. Татьяна рассказывала им сказку о том, что у мамы работа, и что она скоро приедет. А папа... Папа улетел на небо, потому что его позвал Боженька. Ничего другого Татьяна придумать просто не могла. «Но это все же лучше, чем если бы ты была одна, без охраны», — испытывая непонятно почему чувство вины перед женой, отвечал Борисов. «Сегодня Седов обещал сам приехать к тебе и дать телефон, по которому ты могла бы говорить с Женей». «Ты серьезно? Правда? Ну, наконец-то!» С облегчением выдохнула воздух Татьяна. И вдруг, окончательно осознав новость, уже по-настоящему обрадовалась. Да так, что даже заплакала. Борисовы заимели по отдельному телефону с новыми сим-картами, оформленными на знакомых, чтобы разговаривать. И, горько усмехаясь, называли себя шпионами. «А как там в магазине?» Под магазином Татьяна подразумевала залетаевский огромный бизнес, который теперь контролировался ее мужем. «Как Румянцев? Справляется? Вы с ним ладите?» Она почти каждый день задавала одни и те же вопросы. И когда Григорий отвечал ей, что все в порядке, она на время успокаивалась. Но потом, с трудом представляя себе весь объем работы и главной ответственности, что легли на плечи мужа, снова начинала переживать. «Сергей молодец! Большая умница! Уверен, что когда Женя вернется, она оценит и его организаторские способности, и повышенное, и такое редкое сейчас чувство ответственности, и его искреннее желание помочь ей. Такой скромный человек, в отличие от Кирилла. Ему характера, конечно, не хватает. Твердости, что ли. Хоть бы Женя поскорее вернулась. У меня уже нервы ни к черту». И эту фразу Татьяна повторяла постоянно. Словно озвучив свои чувства, она могла надеяться хоть на какое-то облегчение. «Но, знаешь, прямо не знаю, как и сказать», — вдруг продолжил Григорий, и это вместо того, чтобы уже свернуть разговор. «Румянцев постоянно общается с каким-то Олегом. И когда я, к примеру, вхожу в его кабинет, он тотчас прекращает разговор и сидит, таращась на меня, словно его застали врасплох, моргает глазами». «С Олегом? И что?» «Как что? Олег, так звали сына Володи, помнишь, я тебе рассказывал?» «Да мало ли Олегов на свете. А краснеет он, потому что отвлекается на личные разговоры вместо того, чтобы работать. А поскольку ты его шеф, во всяком случае пока, вот он и волнуется. Как-то все это неубедительно», — отозвался Григорий. «Ладно, разберемся. В конце концов, у нас есть служба безопасности. Я поговорю с начальником, пусть пробьют номер, по которому Румянцев постоянно названивает. Узнаем, что это за Олег». «Ну, хорошо, дорогой. Нам уже пора возвращаться, скоро обед. Накормлю наших котят и уложу спать». Поговорив с женой, Борисов вышел из огромного прохладного склада Бони, где они с охранником проверяли установленные повсюду видеокамеры. и, пробежав по плавящемуся на жарком солнце асфальту, сел в машину, включил кондиционер. «Знал бы ты, Володя, что здесь творится после твоего ухода», — подумал он с грустью, глядя на сверкающий на солнце гигантский стеклянный купол склада. «Оставил на Женьку весь свой бизнес, детишек. Рановато ты ушел, друг. Говорил я тебе, поезжай в Израиль. Я ведь уже и с доктором договорился. Сделали бы шунтирование и жил бы себе спокойно еще много лет. Времени у тебя не было». Почти каждый вечер он встречался с Седовым. Поскольку Жени не было, только он мог ответить на какие-то вопросы, связанные с семьей Залетаевых. А Седов точно не сидел сложа руки. Он работал одновременно над несколькими версиями. Все тщательно проверял. Куда-то ездил, звонил, отправлял куда-то своих людей. А теперь вот перед подругами Жени, которых подозревал, как и вообще всех вокруг, играл роль доброго ангела, который взял под свое крыло и ее детей. «Вот, смотри, Григорий Сергеевич, только внимательно». И Седов развернул к Борисову ноутбук, на котором он увидел часть Залетаевского дома, охранную будку, ворота и человека в черном капюшоне, который выбегал из калитки. «Где вы нашли это видео?» «Нашли, вот», — уклончиво ответил ему следователь. «Этот человек стрелял в детской. Вы узнаете его? Он хотя бы кого-нибудь вам напоминает?» Борисов просмотрел видео несколько раз. Высокий, крупный мужчина. Если бы Залетаев не умер, он принял бы того человека за него. Очень уж похож. Он поделился своими впечатлениями с Седовым. Но Залетаев мертв. «Вот точно его рост! Комплекция! Правда, он бейсболки не носил, не любил вообще головные уборы». Борисов и сам ужаснулся тому, что сказал. «Да при чем здесь вообще Залетаев?» «А его сын, Олег, мог быть такой же комплекции?» «Наверное, я не знаю». «Он пропал в Сербии давно. И если он жив, то уж у него точно был бы мотив, сами понимаете». «Да, жаль, что совсем не видно лица», — вздохнул Борисов. «Надо же, даже видео имеется. Но этот капюшон, он и голову наклонил, чтобы его никто не увидел. Зараза». Седов набрал номер и протянул телефон Борисову. «Можете поговорить с Женей, если, конечно, ее подруга, которой принадлежит телефон, сейчас рядом с ней». Борисов, волнуясь, схватил телефон. И когда после длинных гудков услышал голос Жени, его словно отпустило. Жива и здорова. «Женя, дорогая, привет, как ты?» «Дядя Гриша», — услышал он ее радостный возглас. «Господи, как же я рада! Как Машенька, Ванечка!» «Успокойся, все в порядке. Приедешь, не узнаешь их. Поправились, загорели. В санатории есть бассейн для детей. Они там плещутся каждый день. У нас жара стоит, все прекрасно. А ты? Ты как?» «Я занимаюсь делами. Потом расскажу в подробностях. Не уверена, что правильно поступила, уехав. Но будем надеяться, что все наладится. Я в Варне. Мне надо убедиться, что... Ладно, все потом. Потом. Чтобы не сглазить. Господи, как же я соскучилась по детям, по вам, по своему дому, по Москве. Очень надеюсь, что Седов разберется, найдет этого гада». Седов сделал ему знак, и Борисов свернул разговор. Попрощался с Женей. «Вы пришлите мне последние фотографии детей. Можно короткие видео. Я в скором времени встречусь с Женей и покажу их ей». «Да, да, конечно. Снимков полно. Моя жена Татьяна постоянно их фотографирует». «Ну ладно, Валерий Николаевич, пойду я. Жаль, что не мог помочь, не узнал в этом черном капюшоне никого. Да и как там узнаешь? И спасибо, что дали поговорить с Женей, хоть голос ее услышал. Он ушел. Седов снова включил видео. У него уже в глазах рябило, но как бы он ни увеличивал фрагменты с изображением человека в черном, разглядеть лицо было невозможно. Получается, что он приедет к Жене в Варну с пустыми руками, не считая, конечно, временного удостоверения личности и денег, которые ему великодушно одолжила своячница втайне от его жены. Еще там, на юбилее в кафе, он поймал себя на том, что никак не может вспомнить промелькнувшую почти гениальную мысль, которая на мгновение озарила его, но тут же и исчезла. Такое с ним изредка случалось. И тогда он места себе не находил, пытаясь вспомнить последовательность размышлений и ассоциаций. И главное в подобных случаях — это не опоздать, реанимировать мысль, идею, логический мостик, не упустить возможность воспользоваться ею. На столе заерзал телефон. На дисплее высветилось имя Вика. Няня Жени. Тоже, наверное, хочет узнать, как там продвигается расследование. «Да, Вика», — с усталым вздохом произнес он и в ответ услышал громкие влажные всхлипывания. «Что случилось?» «На нас напали», — рыдала она в трубку. «В больнице, где Катя, избили». «В какой больнице?» Вика, завывая, сообщила адрес больницы. В больнице его уже ждали и проводили до палаты в отделение травматологии, где, по словам Вики, еще в их последнюю встречу лечилась от мужниных побоев Катя. В палате он нашел обеих. Катя с почерневшим лицом прижимала к лицу уже успевшую пропитаться кровью марлю. Возле окна на стуле сидела с забинтованной головой Вика. Увидев Седова, она бросилась к нему как к родному, прижалась и, обхватив его руками, уже по-настоящему в голос разрыдалась. «Да что случилось-то, девочки?» Седов принялся поглаживать Вику по плечу, пытаясь успокоить. Выяснилось, что когда Вика пришла в палату, чтобы проверить Катю, туда бесшумно кто-то вошел, оглушил Вику и разбил нос и без того травмированной Кате. Седов с содроганием смотрел на ее бордово-синее лицо с темными пятнами и припухлостями под глазами. А белок одного глаза и вовсе заплыл кровью и выглядел устрашающе. В палату набились медсестры, нянечки. Все наперебой высказывали свое возмущение. Кто-то говорил, что видел крупного мужчину, который проходил якобы по коридору этажа, и запросто мог быть тем самым преступником, что покалечил молодых женщин. Моменты нападения, ясное дело, никто не видел и ничего конкретно сказать не мог. «Катя, а где ваши дети?» — сообразил Седов, потому что первое, что ему пришло в голову, это возможное появление в палате ее мужа, которого после ее заявления в полицию могли сначала задержать, а потом отпустить, что случалось довольно часто в подобных случаях. «Они в кабинете старшей медсестры рисуют», — ответила одна из медсестер. «Они точно там?» «Да, точно». Седов связался с районным отделением милиции, где мужем Кати, Семеном Жаровым, занимался участковый Суровцев. Поговорил с ним и выяснил, что Семена никто не отпускал, что он по-прежнему находится в СИЗО. Хотя даже если предположить, что он был зол на жену за то, что она написала заявление на него, то с какой стати бить ни в чем не повинную Вику? «А что вы сами думаете? Кто и зачем мог на вас напасть? Кому это нужно?» «Я вот лично думаю, что нас с Катей просто хотели напугать. Те, кто охотится за Женей», — сказала Вика. «Но при чем здесь вы с Катей?» «Да откуда нам знать, что у него на уме? Может, ищет Женю и детей? У меня, например, вообще уже каша в голове. Я не понимаю, в какую историю мы все вляпались. Я имею в виду всех троих — Женю, Катю и меня». Ну, тогда вспоминайте, что могло вас всех троих связывать. Что такого вы могли сделать, что на вас началась охота? Седов понимал, что задает вопросы, на которых ответа, быть может, и не существует. И вот как раз сейчас, когда он окончательно растерял все версии и переживал по поводу того, что отправляются в Варну к Жене с пустыми руками, без единой зацепки или следа, ему все чаще начинало казаться, что он имеет дело с психически неуравновешенным преступником. Но не мог он объяснить его поступок, эту стрельбу в доме Залетаевых. Если бы Жене предложили выкупить бизнес, сообщили бы условия или, предположим, угрожали, вот тогда можно было бы начать активно распутывать дело. Опрашивать свидетелей, спокойно заниматься обычной розыскной деятельностью. Но с бизнесом, благодаря Борисову, все было в порядке. И даже после смерти Залетаева он продолжал приносить стабильный доход. Что касается дома, недвижимости, которой владела семья, в том числе и за границей, то и с этой стороны никаких ультиматумов или угроз не поступало. И наследники пока что не объявились. А единственный сын Залетаева, Олег, судя по всему, вряд ли жив. Может, он сменил фамилию или даже внешность, но какой смысл? Судя по всему, он любил свою жену. Они ждали ребенка. Мысли крутились по кругу, нигде не задерживаясь. Вот что он скажет Жене? Расскажет о том, что напали на ее подруг и избили? Да он своим приездом ее еще больше расстроит. В палату вошла высокая, стройная женщина в белом халате. Она привела детей Кате, трех сорванцов, подростков, погодков. Увидев мать с окровавленной марлевой салфеткой, которой она прикрывала разбитый нос, самый младший мальчик, лет 8, испугался и заплакал, некрасиво скривив мокрый рот. Двое других подошли к матери, дали себя обнять. Седов знал, что сейчас дети проживают в квартире Вики, и что она заботится о них. «Ну, здравствуйте». Седов по очереди подошел к каждому мальчику. «Тебя как зовут?» Один мальчик, рыжий, как и его братья, посмотрел на него из-под лобья, нахмурился. «Это Егор, мой младший», — сказала, улыбаясь разбитыми губами, Катя. «Надо же, а выше всех!» «Так он же...» Катя отмахнулась, тяжело вздохнув. «Да ничего, он и невысокий!» Раздалось рядом. «Просто он...» Седов повернулся. «А тебя как зовут?» И протянул руку худенькому невысокому парнишке лет 11. «Антон!» Ответил тот вежливо и хлопнул своей ладошкой по ладони Седова. «Ну а ты?» Третий был настоящий толстяк, рыжий, румяный и с веснушками по всему лицу. «Гоша!» Боском ответил тот и просто пожал руку, слегка поклонившись, как на сцене. «Берегите маму», — сказал Седов. «Какие парни растут! Орлы!» Седов по очереди опрашивал весь медперсонал и санитарок отделения травматологии, которые находились поблизости в момент нападения на женщин. Некоторые запомнили высокого крупного мужчину, которого видели в коридоре, неподалеку от палаты, где лежала Катя. Остальные говорили, что в больнице давно уже не соблюдается режим, и по коридорам толпами ходят навещающие, какие-то посторонние, вплоть до разносчиков пиццы. Поэтому запомнить кого бы то ни было не представляется возможным. Пациенты из соседних палат подтвердили, что слышали крики женщин, но выйти, естественно, побоялись, а потому нападавшего не видели. Седов спустился к охранникам, попросил показать видео. Но камеры были установлены таким образом, что просматривался лишь вход в больницу. И в нужный временной отрезок времени на крыльце появился лишь один хирург-гинеколог. Вышел покурить. Да санитарка, с кем-то громко скандалящая по телефону. Невидимый преступник был где-то рядом, и Седов никак не мог его вычислить. Он злился, нервничал и постоянно думал о предстоящей поездке в Варну, представляя себе встречу с Женей и свое унылое молчание в ответ на град ее вопросов. А ведь она ждет от него явно не документы, а именно ответ на главный вопрос. Кто пробрался в то злочастное утро в их дом и стрелял по кроваткам? И не узнав ничего нового, она поймет, что ее семья все еще продолжает находиться под прицелом. Он снова поднялся в палату и спросил Вику, останется ли она в больнице. Если нет, то он готов был проводить ее до дома. «Да я уже и не знаю, где я смогу почувствовать себя в безопасности», — воскликнула Вика. «Если уж на нас напали здесь, в больнице, то где гарантия, что это нападение не повторится? К тому же со мной мальчики. А если с ними что случится?» «Я тоже уже не хочу оставаться здесь и хотела бы прямо сейчас вернуться домой с детьми», — решительно заявила Катя. «Вы только посмотрите, что они сделали с моим носом! Урод! Жестокий, бессердечный урод, который сначала стрелял в детей, а теперь вот не дает покоя нам!» «И главное, что ему от нас это всех нужно!» — снова захлюпала своим разбитым носом Катя. «Вика, вы поедете со мной?» «А дети? Вы понимаете, что я несу ответственность за детей? Что, если на нас нападут, когда мы отправимся на прогулку? Да в том же парке. Я не знаю, что мне делать». «Я знаю», — сказала Катя. «Мы тоже домой поедем. Попрошу соседку, чтобы она делала мне уколы, а таблетки и сама могу пить. Синяки-то здесь все равно не лечат. Сами пройдут. Не впервой». «Катя, у тебя ребра сломаны. Все внутренности болят от пинков твоего прекрасного супруга. Может, ты все-таки останешься?» «Вика!» «Что, Вика? Ну, попугали нас, и что дальше? И что от нас вообще может зависеть?» «Может, тот, кто нападал на нас, просто хотел, чтобы мы как-то сообщили об этом Жене? И теперь он будет прослушивать наши телефоны, чтобы выяснить, где она? Ну, по номеру телефона». «А что, если вам временно пожить в доме Жени? Я поговорю с ней, объясню ситуацию. Потом обращусь в охранную фирму, от имени Жени возьму на работу двух охранников». «Я даже готова сама заплатить этим охранникам», — поддержала тему Вика. «У меня имеются кое-какие средства. Да что там говорить, это деньги самой Жени. Катя, ты как? Не против?» «Отличная идея. Если ты готова заплатить, тем более, что когда Женька вернется, она тебе все возместит. Во всяком случае, если охранники не будут спать, то ее дом — настоящая крепость. Это ко мне в моей деревне, если сунуться, то им ничего не будет стоить перемахнуть через забор. Да и дверь-то у нас всегда открыта». «Хорошо, я поговорю с Женей. Уверен, что она согласится». Но звонить Жене он не стал. Ему было совестно беспокоить ее еще и по этому поводу. Он решил действовать самостоятельно, без Жени. Однако не без помощи Борисова. Конечно, дело это оказалось хлопотным. У него на решение этого вопроса ушел почти весь день. Но к вечеру он сам лично привез Вику и Катю с детьми в дом Залетаевых. И, пожав руки двум охранникам, которых тщательно проинструктировал, вернулся, наконец, домой. Но Саши дома не было. Она вышла в магазин. Дверь ему открыла Надя, ее сестра. «Ты? Привет?» Он сразу почувствовал какую-то неловкость. Подумал вдруг, что ее визит как-то связан с деньгами, которые она ему одолжила. И не ошибся. «Валера, привет!» Она как-то странно посмотрела на него. Прищурила свои продолговатые зеленые глаза. Эффектная блондинка. Ухоженная. Красивая. «Все нормально?» Седов стоял на пороге, не зная, как подвинуть своячницу в сторону, чтобы пройти. «Я специально отправила Сашку в магазин», — Попросила ее купить кое-что к салату. Пусть побегает, потратит время. Она для меня в лепешку расшибется, я это знаю. Можно я пройду? Ах, да, конечно. Седов вдруг с ужасом подумал о том, что все его опасения, связанные с ролью своячницы в их Сашкой жизни, сейчас оправдаются. И даже успел расстроиться по этому поводу. Неужели она влюбилась в него? Вот только этого еще не хватало. Мало того, что Надя постоянно одалживает или даже дарит Сашке деньги, а теперь вот и он сам унизился предельно, занял у нее довольно крупную сумму, которую обещал вернуть в течение месяца. Надя вдруг прижала его к стене и зашептала на ухо. «Кто она такая? Куда ты собрался?» Он отпрянул от нее, даже оттолкнул. «Надя, ты спятила? Что такое ты говоришь? Ты специально для этого отправила Сашку, чтобы поговорить со мной об этом? Ты думаешь, что я изменяю ей?» «А что я еще должна думать? Вы все мужики одинаковые». «Надя, это пошло». «Тогда давай, рассказывай. Для чего тебе понадобилась такая крупная сумма?» «Ты с Сашей уже говорила о чем-нибудь?» «В смысле?» «Она рассказала тебе, что я взял отпуск за свой счет и собираюсь в Арну». «Ну да. Вот поэтому я и спрашиваю тебя, с кем ты собрался на море. Кто она?» Седов в сердцах бросился в спальню, где из ящика письменного стола достал папку с бумагами, извлек оттуда большой конверт и сунул под нос свояченице. «Вот, читай». Это было временное удостоверение личности Залетаевой Евгении Борисовны. И Седов вкратце рассказал о том деле, которым занимается. «Но почему ты ради нее берешь свой отпуск? Занимаешь деньги? Зачем тебе это? Ты влюблен в нее? Продолжала гнуть свою линию Надя. «Ты хочешь знать правду?» «Ну, конечно». «Тогда садись и диктуй мне версии, варианты. Смысл вот этого странного преступления. Попытайся объяснить мне, зачем преступник пробрался в дом Залетаевых, в детскую, и начал стрелять по кроватям». Седов, разозлившись, положил перед ней на кухонном уже столе лист бумаги, дал ручку, мол, на, пиши. Однако Надя, женщина умная, сообразительная, с фантазией, четверть часа просидела над листом, так ничего и не написав. «Я сдаюсь. Мне надо подумать», — наконец произнесла она. «Получается, что ты просто зашел в тупик. И ни одной зацепки, ничего». «Как ты понимаешь, я не должен был с тобой делиться информацией. Но эта история довольно широко освещалась в прессе. Что же касается тайны следствия, то ее я не раскрыл. У меня ее просто нет. Ты понимаешь? Нет! Прошла почти неделя, и я ничего не нашел. Совсем». А Залетаева, которая отправилась в Арну, чтобы после того, как у нее все-таки отберут бизнес, а она уже почти уверена в этом, сохранить хотя бы что-то своим детям, какой-то там отель, подарок мужа. Но кто собирается отобрать бизнес? Это же гигантский бизнес. Это Бонни. Она думает, что все крутится именно вокруг бизнеса, недвижимости, капитала. «Вообще-то, это было первое, о чем я подумала», — покачала головой Надя. «А где дети?» Седов объяснил. Потом рассказал и про нападение на подруг Жени. «Слушай, какая трудная у тебя работа. Знаешь, тут без коньяка не разобраться». Послышался звук отпираемых дверей, звон ключей. Вернулась Саша. Увидев Седова, обрадовалась, засияла. «Надя, я два супермаркета обошла, чтобы найти для твоего сложного салата свежую клубнику». «Салат отменяется», — скомандовала Надя. «Сегодня у нас другое меню». «Какое еще меню? Ты извини, но я больше никуда не пойду. Валера не должен отправляться в Варну с пустыми руками. Вот до утра будем думать, кто и зачем стрелял в детской. Седов покрутил у виска. Да, вот только этого еще не хватало, чтобы превращать его работу в женскую игру-головоломку под коньяк. Он посмотрел на сестер, на их веселые лица, на горящие глаза, оценил их готовность помочь ему по-своему, по-женски. Хотел было уже даже обидеться на то, что они как-то совсем уж несерьезно отнеслись к его работе, и вот тут вдруг поймал ту самую ослепительную догадку, что долгое время блуждало в памяти легкими ускользающими штрихами. «Девочки, я вас люблю! Вы здорово мне помогли!» — воскликнул он, расцеловал обеих и выбежал из квартиры. «Мы дуры?» — спросила Надя сестру. «Думаешь, я обидела его?» «Нет, думаю, ты ему чем-то помогла». «Думаешь, все дело в клубнике? Или коньяке?»